Выйдя из павильона, она позвала служанок, приказала им наложить два блюда крабов и отнести наложницам Джао и Джоу. Когда она вернулась обратно, Фэнзе сказала: «О гостях можешь не беспокоиться. Сама ешь. Позволь мне угощать. А я поем после того, как все разойдутся». Сянь-Юнь не согласилась и приказала поставить на боковой террасе два столика. Пригласила туда Юань-Ян, Ху-По, Цай-Ся, Цай-Юнь и Пин-Эр и стала угощать их. Вторая госпожа попросила тогда Юань-Ян, обращаясь к Фэнзе: «Если вы позаботитесь о старой госпоже, я пойду поем». «Иди, иди, не беспокойся», — ответила та. Сянь-Юнь снова вернулась на свое место, а Фэнзе и Ливань продолжали прислуживать. Фэнзе, распоряжавшаяся угощениями, вышла на террасу. При ее появлении Юань-Ян, с аппетитом поглощавшая крабов, встала. «Зачем вы пришли, вторая госпожа?» — спросила она. «Хоть на время дали бы нам возможность чувствовать себя свободными». «Ты совсем испортилась за последнее время, Юань-Ян», — улыбнулась Фэнзе. «Я за тебя прислуживаю за столом, а ты вместо того, чтобы поблагодарить меня, еще обижаешься и даже не торопишься налить мне кубок вина». Юань-Ян со смехом вскочила, налила вина и поднесла его к губам Фэнзе. Та, не отрываясь, выпила. Ху-По и Цай-Ся наполнили второй кубок. Фэнзе и его осушила. Тогда Пин-Эр быстро сняла с одного краба панцирь и подала Фэнзе кусочек мяса. «Налейте уксуса и положите туда побольше имбиря», — сказала Фэнзе. Покончив с крабом, Фэнзе поднялась. «Вы ешьте, а я пойду туда». «Какая вы все же бессовестная!» — воскликнула Юань-Ян. «Всех наших крабов поели!» «Осторожнее!» — засмеялась Фэнзе. «Ты знаешь, что ты понравилась второму господину Дзя-Ляню, и он хочет просить у старой госпожи разрешение взять тебя в наложницы». «А, это вы сами все придумали!» — воскликнула Юань-Ян, прищелкивая языком, но все же покраснела от смущения. «Ох, и вытру я свои грязные руки о ваше лицо!» Она встала и протянула руки к лицу Фэнзе. «Дорогая сестра!» — взмолилась Фэнзе. «Извините меня!» «Если даже Юань-Ян и захочет перейти жить ко второму господину Дзя-Ляню, разве сестра Пин-Эр ее простит?» — засмеялась Ху-По. «Вы только поглядите, она не съела и двух крабов, а уже успела выпить два блюда уксуса». Намек на то, что Пин-Эр ревнива. Уксус у китайцев является символом ревности. Услышав эти слова, Пин-Эр, чистившая жирного краба, вскочила и хотела мазнуть им Ху-По по лицу. «Вот я тебе, болтушка!» — беззлобно выругалась она. Ху-По рассмеялась и быстро уклонилась в сторону. А Пин-Эр, промахнувшись, ткнула крабом прямо в щеку Фэнзе. «Ай!» — вскрикнула Фэнзе, не ожидавшая подобного нападения. Все громко расхохотались. «Ах ты, дохлятина этакая!» — выругалась Фэнзе, но тут же не выдержала и тоже рассмеялась. «Ты что, ослепла от обжорства? Что ты меня вздумала мазать?» Пин-Эр поспешно вытерла ей щеку и побежала за водой. «Амитофо!» — воскликнула Юань-Ян. «Вот вам возмездие за то, что вы вздумали шутить надо мной!» «Что у вас случилось? Чему вы так смеетесь?» — раздался в этот момент голос матушки Дзя, которая услышала шум и смех на террасе. «Расскажите и нам, мы тоже посмеемся!» «Вторая госпожа хотела у нас тащить краба, а Пин-Эр рассердилась и измазала ей лицо», — ответила громким голосом Юань-Ян. «Вот они и подрались». Матушка Дзя и госпожа Ван рассмеялись. «Вы бы хоть пожалели ее», — сказала матушка Дзя. «Неужели не видите, какая она тощая и хилая? Дайте и ей немного попробовать». «Пусть довольствуется клешнями», — со смехом отвечали Юань-Ян и другие служанки. Между тем Фэнзи успела умыться.